Лишь однажды она взяла его за руку. Стоял ясный декабрьский день. За окном висело высокое небо с перистыми облаками. Как иногда случалось, после уборки класса они остались последними, кто еще не ушел. Один на один. И тут она вдруг решительно подошла к нему, ничуть не колеблясь, взяла его руку в свою и подняла взгляд. Все-таки Тенго был сантиметров на 10 выше. Удивившись, он заглянул ей в глаза и буквально провалился в ее черные зрачки на такую бездонную глубину, какой никогда и нигде не испытывал прежде. А она все сжимала его ладонь, не ослабляя хватки ни на секунду. Прошло непонятно сколько времени. Наконец она отняла руку, рассеянно поправила складки на юбке и быстро вышла из класса. Очень долго Тенго стоял столбом, не в силах ничего вымолвить. Первой его мыслью было: «Слава богу, и этого никто не увидел. Заметьте хоть кто-нибудь из посторонних, какой бы поднялся скандал». Оглядевшись, он перевел дух и понял, что запутался пуще прежнего. Кто знает, может, та девчонка, что вышла на станции Агикуба, тоже была из очевидцев. Просто ехала с матерью заниматься обычным воскресным миссионерством. А сумка мамаши была набита брошюрками о вселенском потопе. Вот поэтому зонтик от солнца и странное сияние в глазах девчонки и напомнили Тенго о его странной молчаливой однокласснице. Разве не может такого быть? Да нет, та парочка в поезде никак не могла быть очевидцами. Скорее уж, дочка ехала сдавать какой-то важный экзамен, и мать ее сопровождала. А в сумке были самые обычные ноты. Какие-нибудь пьесы для фортепиано. «Просто я слишком лично воспринимаю всякие мелочи», — подумал Тенго. Он закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Что ни говори, а в воскресенье время течет не так, как обычно. Да и вокруг все выглядит как-то странно». Вернувшись домой, Тенго наскоро сготовил простецкий ужин, поел. Вспомнил, что пообедать сегодня не вышло. Подумал, не позвонить ли Камацу. Уж он-то наверняка ждет, не дождется результатов сегодняшнего собеседования. Но сегодня воскресенье, значит, в конторе его нет, а номера его личного телефона Тенго не знает. «Ну и бог с ним тогда», — решил Тенго. «Сам позвонит, если захочет». На часах перевалило за 10, и Тенго уже окончательно собрался в постель, как вдруг телефон затрезвонил. «Ну точно, Камацу», — подумал он. Однако звонила его замужняя подруга. «Слушай, у меня будет не очень-то много времени, но ничего, если я заеду послезавтра ближе к вечеру?» — спросила она. В трубке слышалось фортепиано. «Похоже, муж еще не вернулся с работы», — подумал Тенго. «Конечно, давай», — ответил он ей. С одной стороны, для этой встречи ему придется оторваться от работы над воздушным коконом. С другой стороны, от голоса подруги Тенго почувствовал, как сильно он ее хочет. Повесив трубку, он прошел на кухню, налил себе wild turkey и выпил, ничем не закусывая, перед кухонным краном. А уж потом залез в постель, прочел несколько страниц какой-то книги и заснул мертвым сном. На этом его долгое и очень странное воскресенье, слава богу, закончилось.